Глава восьмая. Соединенные колонии Америки. Колония Флорида. Союз колоний расположен в восточной половине Северной Америки. И как следует из названия, страна была сформирована из бывших колоний стран Старого Света, таких как Франция, Британия, Испания и еще почти десятка стран. Из-за опасного судоходства все же в океане было очень много чудовищ, связь с Америкой была затруднена, поэтому товары со Старого Света стоили как золото, и колонисты чувствовали себя обиженными. С одной стороны, они ежедневно воюют с аборигенами, как называют коренных жителей континента, а с другой — метрополии выпивают из них все соки, и это усиливало революционные настроения. Правда, так было не всегда. Первые десятилетия в войне колонизаторов и аборигенов побеждали первые. Но все изменилось, когда аборигены создали конфедерацию, объединив все племена под знаменем сильнейшего вождя. Тогда колонии стали проигрывать, а Старый Свет в это время погрузился в свои интриги и войны. Впрочем, и до этого Старый Свет не шибко и помогал колонистам. Это стало последней каплей, и колонии объявили о независимости. Так и родился Союз колоний, ну или СКА, что расшифровывается как Соединенные колонии Америки. По сути, это мини-страны, но со своим централизованным правительством, которое набирают методом голосования. И если это правительство будет наглеть, колонии могут спокойно выйти из Союза. Каждая колония была уникальной. Она имела свои законы, свою культуру, и, переезжая из колонии в колонию, человек словно попадал в другую страну. Поэтому и отношение к рабству везде разное. Где-то придерживались прав человека, а где-то раб даже и не являлся человеком. А в некоторых колониях рабство было запрещено. Но не во Флориде, которая благодаря рабскому труду процветала и была одной из богатейших колоний СКА. Лишь по официальным цифрам во Флориде находилось более 5 миллионов рабов. Сколько же их на самом деле, никто не может сказать. И в это теплое январское утро на небольшом холме появились две девушки. Одна была одета весьма нескромно, а вторая из одежды имела лишь пламя. «Здесь даже не пахнет Рейной», — заметила Аннара, смотря на бескрайние плантации, в которых уже работали бесчисленные рабы. «Зато пахнет», — Ангела вдохнула полной грудью, — «свободой. Я чувствую это, мольбы и страждущие души». «Моя же чувствую лишь боль», — призадумалась Седовласая. «Хотя ощущаю жажду наказания и возмездия. Сюда бы Диана». «Диан поднимет восстание рабов и сожжет колонии дотла», — возразила Ангела. «Думаешь, это плохо? Посмотри, сколько неупокоенных душ собрала Луна с этих земель». Она размахнула рукой, и Ангела получила сообщение от Исы, отчего скривило лицо. Их было более 10 миллионов, и, судя из отчета, среди них было немало озлобленных мстительных душ, как и злых духов. Правда, в итоге в основном страдали сами же рабы. «В преддверии вторжения демонов нельзя ослаблять страны», — попыталась возразить Ангела. «Ну, не знаю. По мне, 1 миллион, а то и 2 миллиона верующих, многие из которых вступят в легион, куда полезнее этой страны. Они из-за своей бесконечной войны не имеют достаточно сил, чтобы защититься от демонов. А аристократы считают себя королями и практически богами. Их нужно наказать». Аннара ударила плетью по земле, и та начала покрываться пламенем, из которого показалась голова суккубы. Но богиня наступила на голову и затолкала суккуба обратно в ад. «Мне нечего ответить. Моя божественная сущность ревет от горя, глядя на все это, и просит освободить их, несмотря ни на что. Про последствия, конечно, не идет и речи», — вздохнула богиня любви и соблазна, свободы и согревающего пламени, поддержки и карающего пламени. «Мне же хочется, чтобы все рабовладельцы и люди, живущие за счет рабов, страдали и испытывали боль и страдания», — совершенно спокойным голосом произнесла девушка в кожаной одежде. тоже роль просит?» «Нет», — улыбнулась Седая. «Мое личное желание. Богиня внутри меня требует всех наказать, подвергнуть суду и заставить отрабатывать грехи». «И что будем делать?» «Дьявол его знает». Девушки переглянулись и вздохнули. «Спросим Гаусса», — поинтересовалась Аннара. «Он занят важным проектом и просит по пустякам не беспокоить его». «Тогда поступим так. Начнем первую фазу, а там уже видно будет», — предложила Седовласа, на что огненноволосая кивнула. Миг спустя она выпустила силу сна, создавая иллюзию вокруг вершины холма. А потом взмахнула рукой, и появилась огненная арка, из которой начали выходить люди. «Мы дома», — пробормотал кто-то. «Флорида!» Среди людей в белых мантиях была и Мелисса Кларк, лидер группы, освобождающей рабов. «Боже, как это ужасно!» «Что? Что там?» Один из мужчин вышел вперед. Но впереди лишь плантации и люди, что работали на них. Ничего такого. Но это лишь пока он не обратился к силе богов и не почувствовал всю ту боль и страдания миллионов рабов. «Чёртовы ублюдки! Вот из-за таких мразей эта война и не заканчивается! Как? Как можно такое простить?» Все остальные молчали. Кто-то тихо плакал, кто-то сгорал от гнева. Но всем было жалко рабов. «Мы пока не решили, что делать и как именно спасать рабов», — заговорила Аннара. «Поэтому пока действуйте скрытно. Распространяйте веру, создавайте скрытые храмы и копите силы». «Можете на нас положиться», — поклонилась Мелисса Кларк. «Я так понимаю, времени у нас немного?» «Не могу сказать. Но чем больше людей уверуют в нас, что равносильно вере в Гаусса, тем лучше. Особенно если не смогут защитить себя во время вторжения». «Значит, если вдруг случится вторжение, и рабы смогут сами себя защитить, вас устроит?» — поинтересовалась та, а богини кивнули после некоторых раздумий. «Благодарю вас. Тогда мы начнем». Мелисса кинула взгляд на свою группу из 30 сильнейших сноходцев и повела их вниз с холма прямо к рабам. «Так, что-то мне кажется, что все пойдет не по плану». Ангела посмотрела на подругу, а та пожала плечами. «Ладно, продолжаем». Богини переместились в еще 4 колонии и также выявили из портала группы оперативников. Все они владели даром сноходца, поэтому могут создавать иллюзии и проникать во сны, добывая информацию. Впрочем, во сне можно даже просто поговорить и завербовать человека. «Чем теперь займемся?» Ангела с Аннарой сидели на набережной Нового Орлеана и ели мороженку. Огневолосая смотрела на Седую, а та на нее. «Уроками?» «Злодейка. Но да, Академию все же нужно закончить». Богини вздохнули и продолжили есть мороженое. Благовещенск. Городской банкетный зал. «Желаю вам кучу детишек и чтобы все они были в маму», — улыбнулся я, поздравляя жениха и невесту. Наша наместница выглядела счастливой, а вот Бобров не очень, но старался улыбаться. «Сволочь ты!» — пыркнул лысый коротышка в черном строгом костюме. «Благодарю, Александр!» Ульяна Михайловна выглядела еще моложе и краше, чем обычно. «Но оно и понятно. Я ей подарил немного воды жизни. А Боброву нет, муха-ха-ха-ха. Пусть страдает. Сейчас она будет еще более активной, энергичной и любвеобильной. Так как телом женщина теперь 25-летняя, на что указал едва ли не каждый присутствующий на банкете. Стоит ли говорить, что мой свадебный подарок был лучшим? Но нет, я не настолько жесток. И Бобров получил плод жизни. А еще исцеление лысины. Но о последнем он узнает лишь через пару дней. Улыбнись же. Теперь ты не счастливый холостяк, а нормальный член общества. Муж, глава семьи, будущий папочка. Кстати, поздравляю, у тебя будет 2 сына. Я похлопал того по плечу, а он уставился на меня, будто я схватил его за горло и душу. «Ну вот, а я сюрприз хотела устроить», — тихо захихикала Ульяна. Выглядела она потрясающе. На ней было нестандартное свадебное платье голубого цвета, подчеркивающее ее соблазнительную фигуру, на которую и повелся Бобров. Правда, платье срочно подшивали, ведь девушка существенно помолодела. Но это так, мелочи. «Еще раз поздравляю. Улыбнулся довольный я и оставил молодоженов, чтобы другие поздравили их. «Не, ну а чего он?» «Столько пакостил на моей свадьбе, и когда я обручался, вот теперь пусть страдает, месть сладка». Дата их свадьбы была известна уже давно, так что я заранее спланировал свой график. А еще со мной была Жанна, которой мало кто мог узнать мою помощницу. «Это было жестоко, но справедливо». Черноволосая, большегрудая девушка одарила меня улыбкой, а я невольно прошелся по ее фигуре. Эта молодая 23-летняя девушка была сногсшибательной. И не скажешь, что пару дней назад она родила чудесного мальчика. Нет, не от меня, а от донора из банка спермы. Жанна специально подыскивала того, кто наиболее внешне походил на ее умершего мужа. Собственно, Александр тоже сильно на него походил. Но не будем о плохом. Благодаря воде жизни Жанна омолодилась, и ребенок родился крепким, здоровым и гарантированно вырастет сильным магом. «Точно не хочешь?» — вновь поинтересовался у нее, на что получил очередную улыбку. Добрую. «Точно. Вы мне и так дали долгую жизнь. Давайте лучше потанцуем». Она кивнула на танцпол в другом конце зала. Обняв ее за талию, повел туда. «Сейчас я высокий, не то что раньше». Но и Жанна была высока на своих каблуках. При росте 1,83 м она возвышалась над всеми женщинами в банкетном зале. А ноги от ушей вызывали у них недовольные лица. У мужчин же наоборот. А там и не только ножки хороши. И пусть из-за омоложения грудь 5-го размера немного уменьшилась, как и попа, но Жанну это ничуть не испортило, даже наоборот. Оттого наш танец привлек огромное количество внимания. К сожалению, внимание моих женщин тоже. Поэтому после танца Жанне пришлось уступить место. Та лишь мило заулыбалась, когда вручала меня в руки Джессики. Но после убежала к своим подругам. Кира вышла замуж за Белкина, и сейчас пышногрудая блондинка, что выглядела на 25, задрав нос, о чем-то общалась с другой аристократкой. Стоявшая рядом Дарья, что вышла замуж за Степана, поглаживала свой животик. «Степа у нас скоро будет отцом. Ну или не уротиком. У него столько дел, связанных с делами Череповых, что он уже разрывается. Ксения помогает ему в этом, и мне кажется, что скоро у парня появится вторая жена. А может и третья. Потому что что-то они стали хорошо общаться с Лилией, той бывшей официанткой». «И ты, Брут?» — удивился я, когда Ирина получила меня по очереди. Она лишь рассмеялась. «Сестренка увела у меня кефея». Она кивнула в сторону. А там по уши влюбленный парень и 16-летняя девочка. Вроде пару дней назад у нее был день рождения. «Твоя мать тоже увела кого-то?» Глянув на эту низкорослую, но большегрудую женщину с наивным лицом и милыми кудряшками, рассмеялся. «Она не умеет отказывать и не видит в танце ничего плохого», — вздохнула Ира, а после улыбнулась. «Быстро танец закончился. Передаю вас в надежные руки Ириме». Миг, и меня притягивает хрупкая эльфийка. Уши слегка красные, глаза смотрят в мои, на щечках и румянец. «Ты прекрасна?» — не удержался я и поцеловал ее. И как же мило она смущается. «Что-то произошло?» «Да, но потом расскажу», — практически промурлыкала она. Мы потанцевали и вновь меня передали. На этот раз Ане. Она отчиталась о задачах с рабами, о которых я уже и позабыл. Нужно будет глянуть и поддержать девчат. Дело это очень сложное, и одна ошибка может привести к уничтожению целой страны. Можно было, конечно, попросить Рейну заявить, что она против рабства, и потребовать освободить всех рабов, но эффект от такого будет минимальный. Может, кто-то и уверует в нее или меня, но это будет капля в море. Сильная вера может родиться лишь в борьбе и испытаниях. В данном случае — в борьбе за свою свободу и жизнь. Так что, как я уже говорил, здесь все сложно. Да и, честно говоря, эффект будет длиться одно, максимум 3 поколения. Потом все будет забыто. А вот государства живут веками и даже 1000 лет. Они будут все помнить. Но только это государство может не пережить вторжение демонов. «Загрузили бедолагу. Даже отдохнуть не дают», — улыбалась Таня, которая приняла эстафету, и теперь я танцевал с ней. «Все нормально». «Тогда навести детей. Они уже 5 дней папочку не видели. Глядишь, будут Ивана считать отцом». «Постараюсь», — вздохнув, постарался улыбнуться. «Работы я проделал тьму. И вскоре состоится первое космическое путешествие в истории новой Земли. Орбиталы не считаются». Банкет шел по плану. Мои суккубы обслуживали гостей, причем во всех смыслах. Очень уж они понравились Боброву, и он попросил их. А те были только рады побывать в мире смертных. Да и я получил 500 Б на халяву. Разве плохо? Правда, некоторые гости потом были вялые, но довольные. Иван, когда вытанцевал всех женщин, и ноги уже отваливались, побрел к столам с едой для подзарядки и обнаружил там Иванова-старшего. К нему приставал неприятный на вид аристократ и, судя по всему, кто-то очень важный. «Александр!» — обрадовался блондин, а вот аристократ, весьма массивный и неприятный на лицо, нахмурился. «Добрый вечер!» — кивнул я хмурому. «Хотел обсудить дела, пока есть возможность». «Прошу прощения, но мы уже беседуем». «Да?» — я кинул взгляд на Иванова, а потом вновь на Хмурого. «Если ваш разговор — это попытка переманить Ивана, то можете расслабиться. Вам совершенно нечего предложить ему». «Я Менделеев», — заявил тот, а я припомнил этот род. Алкоголь, огромные деньги, влияние и Крым, Краснодарский край, Одесса и прочные экономические связи с Австро-Венгрией. «А я Черепов, и что?» «Я повторюсь, Михаил Тимурович, вам совершенно нечего предложить ни мне, ни Ивану, ни кому-либо другому из нашей компании. А к Боброву вообще не рекомендую подходить, если не хотите быть посланы нахер». Похлопав Хмурого мужчину по плечу, повел Ивана к другому столу. «Не слишком ли грубо? Его род весьма силен. А ты официальный поставщик военной продукции для империи. И нет, если с такими мягко, они не поймут и посчитают это за слабость. Лучше скажи, ты закончил?» «Закончил», — довольно улыбнулся он. «Провели боевые испытания, на которых присутствовала вся военная верхушка империи. Это успех!» «Отлично. А по второму проекту?» «Есть сложности, но самозаряжающийся реактор уже почти готов. И мне кажется, это революция!» Глаза Иванова горели огнем, и я могу его понять. После вторжения межпространственных тварей концентрация маны в мире существенно выросла. Это означает, что реакторы, работающие на природной мане, станут куда более эффективны. Это как солнечные панели. Они вроде неплохи, но все еще недостаточно эффективны, чтобы людям можно было отказаться от угля и перейти на солнце. А если их эффективность возрастет в 2 раза? Или в 3? И нет, я не говорю, что концентрация маны в мире увеличилась в 2 и более раз. Пока что считается, что она увеличилась лишь на 20%. Но эти 20% и дадут прирост эффективности реактора в 2 и более раз. В общем, все сложно. Мы весьма долго болтали и заодно обсудили увеличившиеся поставки руды. Ну да, там мои бывшие рабы в долине демонов, и дорогу сделали, и порт соорудили, и реку расширили и углубили. В общем, народу много, энергии хоть отбавляй, так что эксплуатируй их на полную. «Расширяем производство», — обреченно вздохнул я. «А я попробую нарастить производство артефактов». «Хорошо, понял». Как-то так вышло, что наш промышленный комплекс безостановочно расширяется. Добавилось производство боевых роботов, которые уже закончены и прошли испытания. Как и фабрика производства энергобарьеров и реакторов, которые разработали мои ученые. С ними отдельная история. Что будет, если сумасшедшему ученому дать силу сна? Он уничтожит мир 9711 раз. Благо, что лишь во сне. Но также ученые, которые могут в своих снах проводить самые невероятные симуляции, могут совершать весьма интересные открытия. Ну и времени на это уходит куда меньше. В 1000 раз меньше. Правда, некоторые едва не померли из-за энергетического истощения. Сон, он как бы энергию тратит. Во всяком случае, работа идет и очень продуктивна. Мое вмешательство не требуется. А еще эпос богов 2. На этот раз мы превзошли самих себя. Только на Земле было продано 700 миллионов журналов. Спасибо рекламе в черепке. Она сотворила настоящее чудо. Правда, в число этих 700 миллионов входят и копии первого эпоса богов. Люди, которые не читали, захотели прочитать. Вот есть два мира. Журналы одинаковые. Но после прочтения журнала нашей У многие начинают веровать. На Земле процент уверовавших не более 0,01%. А еще мы готовим копии для Оргена. Не уверен, что там это зайдет. Но мало ли. Там с культурой все печально, так что шанс на успех у нас есть. Пока я был погружен в свои мысли, меня утащили от столов, вновь вытанцевали, были какие-то глупые, но веселые конкурсы, а еще я исцелил случайную девушку от страшной болезни. Но она об этом, скорее всего, не узнает, как и о том, что болела. Так и закончился долгий вечер, что уже перетек в ночь. И мы, уставшие, но довольные, оказались в кровати. Секс? Лучше. Сон крепкий и сладкий. Благодаря Селе Игнес я больше не стираюсь. Правда, женщины отказались от графика, мол, сегодня со мной спит Катя, завтра Лена и так далее. Все они ощущают приближение бури и невольно тянутся ко мне, чтобы я их защитил. Да уж. Ни вторжений, ни пакостей. Да даже в межпространстве тихо. Демоны готовятся к финальному удару. Поэтому все мы работаем, не покладая рук. Рыжие уже имеют 40 миллионов верующих в Индии. Их валькирии, что отважно и самоотверженно защищали людей, снискали популярность среди людей. Сан активно поддерживает и даже нашла спонсора для церкви. Но как спонсора? Она изнасиловала султана. Он не шибко сопротивлялся, конечно, но едва не помер. Зато Сан теперь крутит и вертит им, как хочет. А так как 9 злых богов померли, а с ними и их вторые тела, которые были главами главных родов Индии, то в стране начался небольшой хаос и передел власти. Ну а еще Сан спасла султана. Так что теперь гарем султана и его самого охраняют валькирии. Удивительно? Очень. А учитывая, что рыжие как богини стали сильнее, то и предельная мощь валькирий увеличилась. Да и султан рад, ведь каждая валькирия — это настоящая красавица. А те и не против подработать. Так что популярность валькирий лишь росла. Кто не хочет телохранителей прекрасную воительницу? И плевать, что она из трущоб и неприкасаемая. Была. Валькирии несли деньги обратно в трущобы, улучшая жизнь родных. Исцеляли больных и раненых, что еще больше поднимало веру в богинь. Вот только со всем этим люди совершенно позабыли про то, что в девчат верят не только женщины, но и мужчины. И нет, они не становились валькириями, жрецами. А еще Егорыч. Кстати, нужно наведаться к нему. Пожалуй, сделаю это сейчас, перед полетом. Так что, когда проснулся, позавтракал и сделал срочные дела рода, переместился в Пекин. «А город где?» — рассмеялся я, оказавшись на стене оплота. «Хранитель!» — меня увидели двое патрульных легионеров. Похоже, из Благовещенска. Они обходили стену и, увидев меня, подбежали. «Расскажите, что здесь происходит?» Я кивнул на город, где все вокруг оплота на сотни метров было очищено от домов. «Ох, это будет долгий рассказ!» Заговорил один боец, но его перебил второй. «Если в двух словах, то здесь было такое побоище, что вы едва не лишились своих богов-товарищей, как и оплота». Я, конечно, был удивлен, а когда посмотрел видеозаписи, удивился еще сильнее. Приходили какие-то полубожественные недомонстры, недобоги. Но Егорыч с Цусимой молодцы, справились. Но вот от центральной части Пекина мало что осталось. «Как идет зачистка?» — спросил я у легионеров в штабе оплота. Здесь были рабочие терминалы, системы связи и координаты боевых отрядов. Судя по интерактивной карте на стене, здесь более 5000 легионеров. Из-за монстров пока сложновато, но к текущему моменту закрыто 9017 врат в городе Пекин и его окрестностях, — ответил мне один из операторов. Это был китаец. Выяснили причину такой аномальной активности врат? Прошу прощения, но пока нет. Каждый день в городе фиксируется открытие до 500 новых врат. Подозрительно. Я вновь провел сканирование территории, отчего из оплота во все стороны ударила волна энергии. Но ничего нового я не обнаружил. Тогда я переместился к Егорычу и оказался в подземном бункере городе. Это было что-то вроде зала собраний на 1000 человек. Весьма светлого, ухоженного. За большим столом сидели Егорыч, Цусима в строгом костюме и два каких-то бледных китайца. Впрочем, тут все китайцы бледные. Хотя они света не видели сотни лет, вот и бледные, как не знаю кто. Однако как-то досмогли компенсировать нехватку витамина D, потому как выглядели вполне нормально. Но в том плане, что не болезненно. «Пришло время нам выбраться на поверхность», — громко говорил один из китайцев за столом. А я же был энергетической тучкой, которую пока не заметили. «В зрительных местах вижу журналистов. А неплохо они здесь живут. Я даже удивлен». В зале раздались аплодисменты. Но вдруг один из зрителей вскочил с места. «Как вы можете им верить? Никакие они не боги!» — прокричал тот, шокировав людей. Но нашлось немало тех, кто выразил свою поддержку. Похоже, это местная оппозиция. «Да, милый, и почему же мы не боги?» — поинтересовалась Цусима. «Не похожи вы на богов!» — продолжил тот. «А как должны выглядеть боги?» — искренне удивилась девушка. «Что же ты молчишь?» «Наш Тяньцзюнь был величественен. Лишь один взгляд на него вызывал у людей трепет. А вы — похоть и жалость!» Он сперва ткнул пальцем на Цусиму, а потом на Егорыча. Девушка громко рассмеялась и даже похлопала по столу. «Ваш бог умер и погубил страну из-за своих непомерных амбиций. Подумать только, шантажировал Рейну и требовал стать ее мужем. Это же надо было догадаться!» Продолжала она смеяться. «Ты? Ты врешь, мерзкая лиса!» Прокричал кто-то. Но вдруг рядом с ним появился Егорыч, который до этого сидел ровно. Просто миг, и он там. А в его огромной лапище голова китайца. Правда, живого, который извивался, крутился и визжал. «Глупый смертный, ты забыл свое место?» — спокойно произнес здоровяк и окинул всех суровым взглядом. А после на людей обрушилось мощное энергетическое давление, отчего все зрители, кроме журналистов, попадали на пол. «Я был рожден, чтобы защищать город Харбин, а не всех вас. Поэтому моему терпению есть предел. Мне ничего не стоит просто уйти и забыть об этом месте. А вы можете и дальше гнить под землей». Егорыч убрал давление и отбросил мужчину, после чего вмиг оказался на своем месте, а Цусима поцеловала его в щеку. «Гаус, можешь показать им парочку сражений, которые нам пришлось пережить, чтобы освободить Пекин?» Она посмотрела на меня, как на тучку, и миг спустя между людьми и столом появилась проекция. Я воспроизвел свои воспоминания от просмотра видео с камеры плота, а потом переключился на воспоминания солдат. Битва, в которой участвовали многие десятки чудовищ ранга С и выше, была впечатляющая. «А когда появились твари ССС ранга?» И полубожественные монстры? Вот где была жуть. Трансляция велась лишь 10 минут, потому что у меня и так время поджимает. А после появился я. «Смертные, вы уже должны были почувствовать, что ваше здоровье поправилось. Мертвые перестали вас беспокоить, улучшился сон и прошли болезни, связанные с магическим отравлением. Неужели вы думаете, что это само по себе?» — поинтересовался я. «Впрочем, неважно. Среди вас нет сильных людей. Вы...» — я окинул взглядом всех присутствующих. «Погрязли в собственном болоте. Интриги, убийства, заговоры. Сильных вы убивали, слабых поощряли». «Это не...» — начал было говорить один из китайцев за столом, но вовремя остановился. «Прошу прощения». «Разумно», — кивнул я. «Потому что я вижу ваши грехи. Грех каждого из вас, ведь я...» Вспыхнул пламенем и обратился к Гаурам. «Еще и бог ада!» Люди вздрогнули и перепугались, увидев рогатого дьявола. «Ваши души в моих руках. Я вижу каждый ваш грех. Вижу ваши желания и пороки. И сейчас я вижу, что вы не готовы к тому, чтобы оказаться на поверхности. Вы потащите туда всю эту грязь и грех, создав точно такое же общество, что и здесь». «Вы правы», — один из мужчин упал на колени, а после и поклонился. «Наши руки по локоть в крови. Чтобы сохранить хрупкое равновесие, дабы все не рухнуло, мы убивали, обманывали и закрывали глаза на многое. Я признаю свою вину и готов понести заслуженное наказание, лишь бы вы сменили гнев на милость». Люди пораскрывали рты, особенно те, кто и сам грешен, по самое не хочу. «Может быть, все и не настолько плохо. Однако с массовым выходом на поверхность вы должны повременить. Слишком опасно. Безопасный выход может обеспечить лишь Цусима, которая так неосмотрительно оскорбила один из вас. Она богиня, что может создавать стабильные телепортационные арки. Что-то вроде такого», — махнул рукой. И рядом со мной появилась черная воронка, из которой вылетели феи. Они похихикали, увидев узкоглазых людей, и, немного покружив, улетели обратно. «Спасибо, Гаус», — кивнула лисица. «За сим оставляю вас». Создав портал, шагнул в него и переместился в первый оплот. Раз Цусима уверена, что справляется, то значит, так и есть. Да и миллион новых верующих Егорычу, ой, как пригодится. Скоро он станет богом, у которого наименьшее количество верующих. Даже Малус постепенно догоняет его. Цукиёми уже давно его обогнала. Она милашка и красавица, отчего нашла огромную популярность в Шойу. Но это, конечно, лишь кратковременный эффект от эпоса. Будущие поколения уже вряд ли будут верить в нее. Хотя кто знает, как все сложится. Может быть, мы будем каждые 100 лет выпускать новый эпос. Ладно, сейчас нет смысла забивать голову. Появился я в огромном ангаре, где и провел последние дни. Ангар этот был закрыт, и никого сюда не пускали. А все потому, что здесь стоит он. Посмотрев на результат своего тяжелого труда, невольно заулыбался. Я его закончил. И это было дьявольски тяжело. Мне пришлось мобилизовать все силы Гингар для сбора и переплавки адамантина и мифрила. В этом им помогали лучшие маги-металлурги Баар. Все они изготавливали для меня детали для каркаса. Часть сделали старики-ученые, другую часть — Иванов со своим отцом. Даже Малус и Алессандра приложили свои лапы. Как итог, полноценный космический корабль. И сейчас я отправлюсь на Марс. И надеюсь, я нигде не ошибся, и корабль не взорвется при разгоне. Так, женщины, а вы чего притихли?